принятие прибежища ради блага всех живых существ. Бодхичитта. Опыт прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе до достижения вечного просветления расширяется до обета помочь достичь просветления всем живым существам. Пусть заслуга, которую я стяжал своей щедростью и другими добродетельными поступками, приведен к достижению мной состояния Будды на благо всех живых существ. Распространение наших личных устремлений на всех без исключения живых существ является выражением бодхичитты. На санскрите «читта» означает ум, а «бодхи» – просветление. В общем смысле это слово обозначает просветленный ум или пробужденный ум. Мы можем рассматривать пользу, которую способны принести всем существам, с точки зрения благотворительных пожертвований, помощи голодающим и бездомным всего мира, а также поиска лекарства от СПИДа и рака. Эти благородные устремления отражают подлинную заботу о других, однако не позволяют достичь полного прекращения страданий, поскольку их польза зависит от обстоятельств и условий. А так как обстоятельства и условия по своей сути непостоянны, они не могут быть источником окончательного освобождения. Подлинное прекращение страданий наступает лишь с достижением состояния Будды, существующего независимо от каких-либо обстоятельств. Бодхичитта по умолчанию содержит в себе все формы любви и сострадания. Но не все формы любви и сострадания содержат в себе бодхичитту. Я слышу, как мои собственные ученики используют слова «бодхичитта» и «сострадание», словно это синонимы. Но это не одно и то же, и важно пояснить разницу между ними. Для этого я бы хотел познакомить вас с четырьмя безмерными. Они образуют основу бодхичитты и поясняют, чем она отличается от сострадания. Четыре безмерные. Пусть обретут все существа счастье и причины счастья. Пусть все существа будут свободны от страданий и причин страдания. Пусть ни одно существо не разлучится с наивысшей радостью, свободной от страдания. Пусть все существа пребудут в равностности, свободные от привязанности и отвращения ко всем близким и далеким. Желание, чтобы все существа были счастливы и обладали причинами счастья, выражает любящую доброту. Желание, чтобы все существа были свободны от страданий и причин страданий, выражает сострадание. Наивысшая радость связана с желанием, чтобы все существа развили способность радоваться благополучию и успеху других. Четвертое безмерное – это равностность. Желание, чтобы существа были свободны от власти своих привязанностей и отвращения. Равностность позволяет устремлениям к безмерным любящей доброте, состраданию и сорадованию созреть до своего абсолютно беспристрастного и всеобъемлющего выражения. Эти устремления достаточно прямолинейны, и все же концепция безмерных способна поставить человека в тупик. Безмерные связаны со всеми живыми существами, всеми людьми, насекомыми, птицами, рыбами и животными. Число существ безгранично, поэтому и мотивация должна быть безграничной. Как такое возможно? Посмотрите на его святейшество Далай-ламу. Проблемы, связанные с Китаем, огромны. Его ответственность перед сообществами тибетцев в Индии и во всем мире огромна. Его обязанности как мирового лидера, сторонника мира на планете, духовного главы и держателя линии передачи огромны. Принимая во внимание ситуацию, он задается вопросом, почему я так счастлив? Ответ же, который он сам дает на этот вопрос, таков. Благодаря любящей доброте и состраданию. Это они дают мне энергию, делают активным и бесстрашным. Благодаря им мои способности возрастают, позволяя мне сделать больше. Чем больше мы делаем, тем больше мы можем сделать. Если мы просто сидим на стуле и размышляем об этой концепции, она недостижима. Однако, когда мы искренне приступаем к работе ради благополучия других, концепция отпадает, и нас продолжает поддерживать энергия любви и сострадания. Как нам развить бескрайнюю, безграничную, безмерную любовь? Мы можем сделать это посредством практики исследования, начав с себя. Мы не сможем сразу допрыгнуть до подлинной всеохватной безмерности. Это невозможно. Мы начинаем со своего обыденного понимания и личного опыта. Итак, сначала мы применяем все эти пожелания к самим себе, а затем к другим людям, которых знаем. После этого мы работаем с безмерными устремлениями, что в свою очередь ведет нас к бодхичитте. Первый шаг – это осознать, что семена любви и сострадания всегда с нами. Все существа, включая нас самих, постоянно ищут счастья и пытаются избежать страдания. Корнем, из которого вырастает это желание счастья, является любовь. Желание быть свободным от страданий создает фундамент сострадания. Даже в самые тяжелые минуты нашей жизни наше поведение основывается на этих здоровых импульсах. Рассмотрим неожиданный пример – ненависть к самому себе. Ненависть к самому себе может быть крайне мучительным состоянием ума. Однако, если мы исследуем ситуацию, то можем увидеть, что эти муки зачастую подпитываются, когда мы сравниваем себя с другими людьми, которых считаем лучше, умнее, привлекательнее. И все же под этими разрушительными сравнениями погребено стремление к счастью и желание быть свободным от восприятия себя несчастным человеком. Любовь и сострадание присутствуют всегда. Как только мы осознаем их, мы сможем взять на себя ответственность за то, чтобы питать и поддерживать самих себя. Как это ни печально, в новостях постоянно появляются истории о людях, пытающихся обрести счастье такими способами, которые приносят страдания им самим и окружающим. Мужчина убивает свою жену, будучи уверенным, что без нее станет счастливее. Женщина, присваивая средства своей компании, полагая, что украденные деньги позволят ей улучшить свое положение. Эти люди пребывают в неведении относительно закона причинно-следственной связи. Поэтому мы желаем всем существам обрести не только счастье, но и причины счастья. То есть желаем, чтобы они не гнались за счастьем, причиняя себе вред. Подготовительные практики четырех безмерных. Мы готовим себя к безграничному аспекту, определяющему безмерные, посредством применения одних и тех же устремлений к себе и к тем людям, кого мы лично знаем. Пусть обрету я счастье и причины счастья. Пусть некто близкий мне, конкретизируйте, обретет счастье и причины счастья. Пусть безразличный мне обретет счастье и причины счастья. Пусть неприятный мне человек обретет счастье и причины счастья. Затем мы применяем пожелание быть свободными от страданий к тем же четырем категориям существ, к самим себе, кому-то из близких, кому-то, кто нам безразличен, кому-то, кто нам неприятен. Это пожелание одновременно отражает сострадание и развивает его. Пусть буду я свободен от страдания и причин страдания. Далее мы выполняем следующие 4 упражнения на сорадование. Пусть никогда не разлучусь я с наивысшей радостью, свободной от страданий. В последних 4 упражнениях мы работаем с равностностью. Пусть пребуду я в равностности, свободной от отвращения и влечения ко всем близким и далеким. Во всех случаях мы начинаем с себя, чтобы убедиться в истине, испытав ее на собственном опыте. Затем мы распространяем это устремление на своих близких, далее на тех, кто нам безразличен, и, наконец, на тех, кто нам неприятен. Для начала давайте попробуем осознать то, насколько нам хочется быть счастливыми. Возможно, мы думаем, что медитация сама по себе сделает нас счастливыми. Зачем я это делаю? Почему я интересуюсь медитацией Дхармы? Наш ответ может быть таким: это сделает меня лучше. Я буду меньше злиться, буду терпеливей. Я хочу расслабиться, испытывать меньше напряжения по поводу своей работы или завести больше друзей. Представление о счастье бесконечно разнообразно. Кто-то собирает рюкзак и отправляется в поход в горы, а кто-то другой целый день таскает тяжести на работе. Идея нести на себе тяжелый рюкзак ради развлечения может показаться ему безумием. Смысл в том, чтобы распознать, насколько наши повседневные активности управляются нашими индивидуальными представлениями о физическом и эмоциональном комфорте, а также желанием избежать дискомфорта, отвращения и неудовлетворенности. Чего мы ищем, когда пересаживаемся с деревянного стула на мягкий диван? Или когда строим планы на выходные, вкладываем деньги, поддерживаем политического кандидата? Как только мы осознаем, насколько наши активности определяются скрытым или открытым поиском счастья, мы направляем свой ум на первое устремление и применяем его к себе. Пусть обрету я счастье и причины счастья. Не пытайтесь соединить это с состраданием. Пока что это слишком сложно. Отделите любящую доброту, желание счастья, от чувства сострадания к себе и другим страдающим существам. Практикуйте их по отдельности, хотя они и являются 2 сторонами одной медали. Это словно 2 различных взгляда на пламя. Один сосредоточен на жаре, второй на свете. Сначала мы сможем узнать больше, если будем использовать эти взгляды по отдельности. Семя любящей доброты, которая ориентирует нас на счастье, уже заложено в нас, так что мы не привязываем это чувство откуда-то извне. И все же до сих пор мы могли не осознавать, насколько наше поведение управляется импульсом притяжения к счастью. Благодаря этому новому осознанию желание счастья становится ценным инструментом. Мы начинаем узнавать качество этого желания и чувствовать его тонкие, замаскированные или искаженные формы. Например, наркотики и алкоголь можно воспринимать как самолечение, которое способно причинить вред. Однако импульс излечить себя или сбалансировать ощущение болезни возникает из здорового инстинкта. Какими бы разрушительными ни были некоторые привычки, обнаружение позитивных намерений в поведении может помочь людям разработать более эффективные стратегии. Эта практика позволяет нам прикоснуться к чистым зернам любящей доброты и сострадания, которые проявляются постоянно, даже в разрушительных видах поведения и эмоциях. Обычно мы упускаем это из виду. Однако распознавание фундаментальной добродетели даже в самых крайних формах поведения помогает увидеть то, как мы ищем счастье в обычных повседневных делах. Как только мы признаем свое стремление к счастью, мы сможем распространить это устремление на других. Мы начинаем распространять это чувство, выбирая отдельного человека, по отношению к которому в нас легко возникает чувство любящей доброты, например, одного из родителей или ребенка. Пусть некто мне близкий обретет счастье и причины счастья. Также можно выбрать партнера, домашнего любимца или учителя. Но лучше всего начать с такого существа, которое вызывает в вас безусловную любовь. Теперь представьте, что объект вашей медитации желает счастья ровно так же, как и вы. Будьте конкретны. Выберите в качестве объекта того, с кем вы знакомы лично. Представьте обстоятельства, желания, потребности и препятствия, с которыми сталкивается этот человек. Повторяйте: «Пусть этот человек обретет счастье и причины счастья». Далее следует нейтральный объект. «Пусть некто безразличный мне обретет счастье и причины счастья». У нас нет никаких особых чувств к этому человеку. Ни притяжения, ни отвращения. Кем бы он ни был, владельцем круглосуточного магазинчика неподалеку или родителем друга вашего ребенка, ясно представьте себе этого человека. Затем мы распространяем на этого человека желание счастья, которое присуще нам самим. Наконец, мы распространяем свое желание на того, кто нам не нравится. Пусть некто активно неприятный мне обретет счастье и причины счастья. Затем вы размышляете таким образом. У этого человека, как и у меня, есть родители. У этого человека есть свои неврозы и потребности, как и у меня. У этого человека, как и у меня, есть материальные сложности и проблемы со здоровьем. У этого человека непростые отношения с властью, любовью, утратой. Так же, как и у меня. Этот человек тоже хочет счастья и не хочет страдать. Попытайтесь породить ощущение обнаруженной общности. Позвольте этим общим вещам выйти вашему уме на передний план. Если при работе с тем, кто вызывает у вас чувство активной неприязни, вы испытываете сильную агрессию, или гнев подавляет вашу способность медитировать, вам придется остановиться и выбрать ситуацию, с которой вы можете работать. Вы можете вспомнить человека, который вызывает у вас раздражение средней силы, или выбрать человека из вашего прошлого, сильное негативное чувство которому со временем смягчились. К работе со сложными случаями вы сможете вернуться позже. Четыре упражнения, связанные со счастьем, направлены на то, чтобы углубить понимание сущностных качеств, общих для нас и всех остальных существ, а также убедиться, что эта общность сильнее существующих между нами различий. Не нужно отчаиваться, если человек, которого вы выбрали для последней медитации счастья, по-прежнему вызывает у вас неприязнь. Возможно, во время медитации вам удалось развить подлинную любящую доброту, однако на следующий день или на следующей неделе вы просыпаетесь посреди ночи от гнева на этого человека. Это нормально. Со временем вы сможете стабилизировать изменения в вашем отношении к другим людям. Вы сможете принять тот факт, что вам уже многое известно о любом незнакомце, с которым пересекаются ваши жизненные пути. Вы знаете, что он желает счастья, совсем как вы. Работа с состраданием. Пусть буду я свободен от страдания и причин страдания. Мы начинаем работу с состраданием и желанием облегчить страдания с исследования того, как во всех своих активностях, мгновение за мгновением, мы стремимся отдалиться от чувства дискомфорта, душевных страданий, боли и других больших и малых форм страдания. Как я уже сказал, любящие доброта и сострадание – это две стороны одной медали, однако они имеют немного разные акценты. Сегодня вечером я собираюсь куда-нибудь пойти, потому что мне слишком одиноко дома наедине с собой. В данном случае акцент не на том, чтобы, выйдя из дома, найти счастье, а на страдании одиночества, ощущении нелюбимости, ненужности или непопулярности, что вызывает сострадание. Далее пусть некто мне близкий будет свободен от страдания и причин страдания. Не забывайте о второй части и причин страдания. Наша общая проблема в том, что мы не всегда знаем, чего хотим. Одна моя студентка в детстве мечтала о домике на берегу моря. Она копила на него деньги до тех пор, пока ее мечта не сбылась. Это было чудесно, первые 6 месяцев. В сущности, она неправильно выбрала источник счастья. Она выбрала прибежище во внешнем явлении, однако привычные неврозы ее ума остались прежними. Это свойственно всем. Такова природа сансары. Пока мы не прорвемся сквозь заблуждение, скрывающее за своей пеленой саму природу счастья, мы всегда будем пытаться создать идеальную жизнь внутри сансары. Это логическое противоречие. В сансаре не существует идеальных ситуаций. Руководствуясь этим устремлением, важно обнаружить причины страдания, неспособность распознать нашу истинную природу, отсутствие знания о том, как выйти за пределы сансары, а также отсутствие понимания того, как работать с собственной кармой. В ходе этих упражнений вам не обязательно вызывать в своем воображении величайшие страдания из возможных. Например, думать о том, что у кого-то из наших близких обнаружат рак или произойдет какая-то катастрофа. Мысли о головной боли, аллергии или даже занозе вполне достаточно. Нет ничего плохого в том, чтобы думать о друге, больном раком. Если мы сами страдаем от этой ужасной болезни, то можем сказать: «Пусть буду я свободен от этой болезни и ее причин, и пусть все существа будут свободны от этой болезни и ее причин». Всегда уместно и даже полезно использовать наши личные ситуации. Однако крайние примеры чаще всего оставляют в тени случаи небольшой неудовлетворенности. И все же довольно часто большие проблемы порождаются небольшими обидами, мелочной завистью или даже страстным желанием обладать определенным предметом интерьера. Определяя нечто как незначительное, мы можем не заметить в себе значительного нарушения равностности. Прочно укоренив свою практику в чувстве сострадания, вы можете перейти к пожеланию того, чтобы люди, к которым вы не испытываете ни симпатии, ни отвращения, достигли окончания страданий, а затем распространить это пожелание на людей, которые вам неприятны. Работа с наивысшей радостью. Пусть никогда не разлучусь я с наивысшей радостью, свободной от страданий. Пусть некто мне близкий, некто безразличный, некто неприятный, никогда не разлучится с наивысшей радостью, свободной от страданий. Мы работаем с третьим устремлением в той же последовательности, в которой работали с 2 предыдущими. Мы начинаем с себя, осознавая свою собственную добродетель, признаем ценность того, что у нас есть, и желаем развить благодарность за все то хорошее, чем обладаем. Мы признаем все благоприятные обстоятельства и хорошие отношения, которые были в нашей жизни, например, с родными и друзьями. Мы признаем ценность руководства и поддержки, которые мы получали от других, а также то, что обнаружили путь, который поможет нам обрести устойчивое счастье. мы радуемся этому. Практикуя сорадование, не стоит утрировать, делая все слишком грандиозным и потрясающим. Например, думая: «Я такой замечательный, я такой замечательный, потому что я знаменитый архитектор, я поднялся на Эверест, а еще у меня есть BMW». Мы говорим не о достижениях и золотых медалях. Пусть все будет просто. Сегодня я сидел на солнышке и попивал чай. Как чудесно! Радуйтесь этому. Сейчас я сижу в кресле и читаю книгу. Как мило! Возможно, вы захотите признать то, что действительно стремитесь быть хорошим человеком, помогать окружающим, научиться быть добрее и доверять другим. Возможно, вы вспомните, как помогли потерявшейся собаке. Наши добродетели не обязаны быть сногсшибательными. Однако важно, чтобы мы признали их и оценили по достоинству. Удивительно, с каким трудом иногда дается людям эта практика. Так что если у вас возникли с ней проблемы, вы не одиноки. Если вы не можете радоваться своим положительным качествам, ничего страшного. Осознайте это и позже попробуйте снова. Развитие сорадования по отношению к безразличному или неприятному нам человеку обычно требует взглянуть в лицо досадному чувству зависти, живущему в нас. Зависть весьма хитра, потому что любит прятаться. Возможно, нам хочется порадоваться, когда коллега получает поощрение за свой проект. Однако зависть омрачает любой искренний энтузиазм. Мы бы хотели сами получить это поощрение и считаем, что больше заслуживаем его. Если у вас возникают подобные чувства, просто будьте с ними. Через несколько минут у вас может возникнуть благодарность за эту сильную зависть, поскольку она позволяет вам явственно увидеть эту нелицеприятную часть вас самих. Теперь вы можете понять, как она влияет на ваше отношение к другим. Работа с равностностью. Пусть пребуду я в равностности, свободный от отвращения и влечения ко всем близким и далеким. Чтобы почувствовать, какую могущественную роль притяжение и отвращение играет в вашей жизни, попробуйте вспомнить самые простые и обычные примеры того, как вы идете навстречу чему-то или отстраняетесь от чего-то. Будь то люди, еда, запахи, одежда или телешоу. Подумайте о том, что подталкивает вас к движению. Попытайтесь установить связь с ощущением движения к тому, что вас привлекает. Вас тянет к этому словно магнитом. Подобным же образом установите связь с ощущением отталкивания или отторжения, вызванного неприятным запахом, цветом, сценой насилия или страхом. Возможно, мы видим на улице молодых людей, которые кажутся нам бандой грабителей, и мы поворачиваем в другую сторону. Или вдруг появляется кинозвезда, и мы поворачиваем, чтобы следовать за ним или за ней. Что заставляет нас зайти в один ресторан и пройти мимо другого? Притягивают ли нас люди, у которых, как нам кажется, больше денег, чем у нас? И избегаем ли мы людей, которые, как нам кажется, принадлежат к другому социальному классу, чем мы сами? Привлекают ли нас слава и репутация, и отталкивают ли люди, которых мы считаем изгоями, неудачниками, аутсайдерами? Постарайтесь увидеть, насколько влечение и отвращение управляют вашим поведением, а затем поэкспериментируйте со своими привычками. Например, спустившись в метро, пообещайте себе садиться на первое попавшееся сиденье, вне зависимости от того, что за человек сидит рядом, насколько он неряшлив или элегантен. Одна моя ученица с Запада пыталась проделать это с общественными туалетами в Индии, использовать любой доступный туалет, вместо того, чтобы постоянно искать место почище. Это не сработало, но, по крайней мере, она попыталась. Буддийский монах, который выходит на улицу с чашей для подаяний, не привередничает и не выбирает, что ему есть, а что нет. Какие бы подношения он ни получил, его благодарность за них остается неизменной. Чтобы осознать бесплодность в речении и отвращении, для начала мы припоминаем того, кто прежде был нашим другом, а теперь стал врагом. Вы можете подумать о своем бывшем партнере, о бывшем соседе по квартире, которую вел вашего партнера, или о бывшем партнере по бизнесу, давным-давно присвоившем себе деньги компании. Возможно, вы узнали, что ваш лучший друг говорил о вас за спиной отвратительные вещи. Вы также можете вспомнить врага, ставшего вашим другом. Смысл в том, чтобы увидеть, хотя мы можем придавать своим привязанностям и антипатиям настолько большое значение, что это уничтожает равностность, объект этих сильных эмоций постоянно меняется. Мои ученики из Ванкувера выполняли эту практику, и один мужчина рассказал мне о своем соседе. Сосед не был каким-то ужасным человеком, однако сделал одну ужасную вещь. Построил дом, частично закрывавший моему другу вид на океан. Мой друг и его жена пытались урезонить нового соседа, объясняя, как он мог бы построить дом, не портя им вид. Однако соседу также нужен был идеальный вид, и он не хотел менять свой план. Этот сосед, как им стало известно, был врачом-кардиологом. Рассказывая эту историю, мой ученик признался, что он и его жена опустились до того, что начали придумывать гадкие шутки о сердечных приступах у врачей-кардиологов. Они смеялись над этими шутками. Но однажды мой друг сам проснулся посреди ночи с острой болью в груди. Его жена позвонила 911, но затем снова взяла телефон и позвонила соседу, который прибежал в пижаме со своей аптечкой и немедленно ввел лекарство. Моему другу пришлось сделать коронарное шунтирование, и доктора сказали, что не будь его соседа, он даже не дотянул бы до больницы. Конец истории совсем не удивителен. Они стали прекрасными друзьями и жили долго и счастливо. Серьезным препятствием равностности является привязанность. В том, чтобы иметь предпочтение, нет ничего плохого. Кофе или чай, солнце или дождь. Проблемы возникают тогда, когда мы прикипаем к тому, чего не можем получить. Например, когда мы полностью отдаем свое сердце шоколадному мороженому и переживаем мини-срыв, если в продаже оказывается только ванильный. Мы приходим в смятение из-за того, что какое-то мероприятие на открытом воздухе отменяют из-за плохой погоды. Мы приезжаем в медитационный центр с желанием получить отдельную комнату, но свободны только места в комнатах на двоих. Пока что просто посмотрите на то, как импульс приблизиться к человеку, ситуации, еде, цвету, погоде и так далее, или уйти от них, опирается на непрекращающееся компульсивное желание найти счастье в том, к чему нас влечет, и уйти от того, что вызывает отвращение. На этом последовательность упражнений на применение четырех устремлений к четырем категориям объектов завершается. Теперь мы готовы к практике четырех безмерных. Первое безмерное. Пусть обретут все существа счастье и причины счастья. Здесь мы оставляем четыре отдельных объекта любящей доброты и включаем всех живых существ. Важно понимать слово «всех» буквально. Когда вы работаете с безграничными устремлениями, нет никаких исключений. Ни для собаки, которая загрызла вашу кошку, ни для пьяного водителя, сбившего насмерть вашего сына, ни для диктатора, отдавшего приказ начать массовые убийства, ни для палачей, ни для педофилов, ни для насильников. Нет никаких исключений, никаких лазеек, никакого выбора и придирок. Это может звучать нереалистично и даже нежелательно. И все же упражнение становится возможным именно благодаря абсолютному включению в него всех живущих. Как только ум прекращает искать или оправдывать исключения, он может расслабиться в потоке любящей доброты и сострадания. Возможно, в настоящий момент ваш ум препятствует развитию любящей доброты ко всем существам, возражая против кажущейся несправедливости этой концепции. Или же вы пытаетесь убедить себя, что это просто невозможно. Такое бывает очень часто. И все же взгляните на Далай-ламу, Аун Сан Су Чжи, Мартина Лютера Кинга или Махатму Ганди. Их жизнь является воплощением приверженности политическим изменениям, но не посредством разжигания ненависти. На путь ненависти вступить легко. Мы не слышим от великих лидеров призывов к гневу и мести. И в то же время они не просят нас принять философию пассивности. Мы слышим о сущности сострадательных действий, признающие страдания как угнетателя, так и угнетенного. Если мы хотим отомстить своему врагу, становясь его врагом, мы все превращаемся в жертв. Махатма Ганди сказал: «Принцип око за око сделает весь мир слепым». Если мы делим людей на плохих и хороших, воображая, будто одни достойны нашей доброты и сострадания, а другие нет, мы упускаем самое главное. Если мы осознаем закон кармы, то ясно увидим, что страдания приходят к тем, кто причиняет его другим. Какую бы форму ни принимало страдание, убийца или убитого, грабитель или ограбленного, мы реагируем именно на страдания. Беспристрастность не игнорирует, не отрицает и не попустительствует негативным действиям агрессора. Не нужно путать сострадание с одобрением. Это не одобрение. Однако мы желаем, чтобы те, кто причиняет вред, обрели свободу от разрушительных тенденций в своем уме. Мы желаем, чтобы они нашли счастье в помощи другим, а не в причинении вреда. Выполняя это упражнение, не заостряйте внимание на деталях ситуации. Так вы можете увязнуть в истории. Мы пытаемся развить свое сердце, сделать его больше. Воплотить и развить искренние чувства, желание счастья и свободы от страдания всем существам. Медитация на любящей доброте ко всем живым существам. Сядьте в удобную позу. Держите спину прямо. Глаза могут быть открыты или закрыты. В течение следующих 1-2 минут покойтесь в открытом осознавании. Теперь размышляйте о том факте, что в бесчисленных вселенных живет бесконечное количество существ, и что все они хотят счастья. Теперь повторяйте: пусть все живые существа обретут счастье и причины счастья. Позвольте возникнуть расширяющемуся чувству раскрытия, цветения, растворения границ между вами и другими. Почувствуйте качество безграничной любви, такой, которую испытывает мать к своему новорожденному ребенку. В заключении покойтесь в открытом осознавании. Во время этого упражнения медитативное осознавание направлено на всех существ. Однако вы можете время от времени переключаться на осознавание ощущений, поскольку физические ощущения могут стать довольно сильными. Вначале не слишком старайтесь удержать чувство любви. Даже если мы лишь ощутим вкус того, насколько обширной, беспристрастной и безмерной может быть любовь, это уже прекрасно. Второе безмерно. Пусть будут все живые существа свободны от страдания и причин страдания. В ходе этого упражнения постарайтесь думать об обычных, грубых формах страдания, с которыми сталкиваются миллионы существ в этом мире, таких как голод, наводнение, землетрясение и все страдания, порождаемые четырьмя элементами. Вы также можете пожелать, чтобы люди были свободны от того, что Будда называл четырьмя реками страдания – рождения, старости, болезни и смерти. На данном этапе в качестве отправной точки вы можете использовать естественные или связанные с катастрофами причины страдания. Однако вслед за этим направляйте свой ум на более тонкие аспекты страдания, порождаемого нами самими. Цепляние, страстное желание, фиксацию на эго, неведение и неспособность распознать свою собственную природу Будды. При выполнении упражнений, связанных с четырьмя мыслями, обращающими ум к Дхарме, у вас должно быть определенное понимание настоящих причин, лежащих в основе страданий, даже когда речь идет о стихийных бедствиях и физических проблемах. Третье безмерное. Пусть ни одно существо никогда не разлучится с наивысшей радостью, свободной от страдания. Это упражнение может оказаться довольно сложным. Если мы будем по-настоящему честны с собой, то увидим, насколько сложно нам сорадоваться счастью других, особенно если это чувство не связано с человеком, который нам близок. Возможно, вам придется потрудиться, чтобы взрастить это чувство по отношению ко всему собранию живых существ, подобно тому, который мы представляли в ходе практики прибежищ. Чувство сорадования, которое мы здесь испытываем, более энергичное, чем любящая доброта или сострадание. В нем больше энтузиазма. Ученики часто жалуются, что им не удается породить это чувство. Если вы не можете идти вперед, вернитесь к себе или к близким вам людям. После этого, восстановив связь с чувством восторженной радости, еще раз попробуйте распространить его на всех существ. Четвертое безмерно. Пусть все существа покоятся в равностности, свободные от привязанности и отвращения ко всем близким и далеким. Применяя это устремление к себе и другим, вы должны были получить представление о его важности и о том, насколько легко мы скатываемся к ограничивающим нас тенденциям, оказываясь во власти неисследованных и неосознанных видов влечения и отвращения. Итак, мы молимся, чтобы все существа освободились от жизни, подобной существованию листьев, которые швыряет ветер, без определенного направления, без стабильности ума, без равностности. Четыре безмерные и бодхичитта. Четыре безмерные безграничные, всеобъемлющие и беспристрастные. Они могут питать открытое сердце, создавать хорошую карму, устранять препятствия и очищать от негативности. Эти преимущества грандиозны, но бодхичитта позволяет нам продвинуться еще на один шаг вперед. В то же время без исследования четырех безмерных сложно оценить по достоинству то, насколько далеко позволяет нам продвинуться бодхичитта. Существуют два типа бодхичитты – абсолютная и относительная. Сперва рассмотрим относительную бодхичитту. Относительная бодхичитта. Существует два типа относительной бодхичитты. Бодхичитта устремления и бодхичитта применения. Мы начинаем с бодхичитты применения, поскольку это естественное продолжение четырех безмерных с их мотивацией, распространяющейся на всех бесчисленных существ. Однако тогда нашей целью не было полное прекращение страданий, то есть просветление. Концептуальные рамки четырех безмерных по сути своей ограничены. Без полного просветления мы по-прежнему в какой-то степени остаемся в сетях эго, омрачений и заблуждений и переживаем страдания разной интенсивности и глубины. Бодхичитта устремление сочетает стремление к тому, чтобы все живые существа достигли просветления с окончательным освобождением. Мы устремляемся к тому, чтобы все существа обрели счастье и причины счастья посредством достижения полного просветления, а также освободились от страдания и причин страдания посредством достижения полного просветления. Обладая бодхичиттой, мы работаем с этим предельным устремлением. Очень важно связать относительное бодхичитта устремление с относительной бодхичиттой применения. Предположим, я хочу поехать с севера Индии на юг. Я хочу уехать из Широплинга в Химачал-Прадеше и добраться до Бодхгаи в штате Бихар. Моя мотивация – посетить Махабодхи, священное место просветления Будды Шакьямуни, а также навестить мой собственный монастырь Тиргар, чтобы дать учение молодым монахам. И это мое устремление, моя цель. Далее я планирую свое путешествие, что в Индии всегда непросто. Я изучаю расписание автобусов и поездов, делаю поправки на туман и другие возможные причины задержки, бронирую билеты и тому подобное. А потом отправляюсь в путь. Мы направляем свои силы на активности, которые позволят претворить в жизнь наше устремление. В бодхичитте применения акцент делается на том, чтобы наше устремление достичь просветления, дабы помочь в этом всем живым существам, стало сильнее простого желания. Простое желание может быть совершенно пассивным, в то время как в бодхичитте применения есть живость, энергия и заинтересованность. Мы не просто желаем, мы приводим свои намерения в действие. Сосредоточение на результате – это бодхичитта устремление. Я хочу поехать в Бодхгаю. Я хочу достичь просветления ради блага живых существ. Бодхичитта устремление начинается с осознания основополагающего фундаментального чувства, свойственного всем живым существам. Желание быть счастливыми и свободными от страданий. Когда это осознавание стабилизируется, мы расширяем свое устремление. Не волнуйтесь о частностях. Мы позволяем своему сердцу открыться безмерному желанию, направленному на бесчисленных существ, к которым относимся и мы сами. Не стоит этого забывать. Бодхичитта применения и шесть парамит. В то время как бодхичитта устремления ориентировано на конечный пункт пути, полное просветление всех существ, бодхичитта применения работает с причинами и условиями, ведущими к этому результату. Практические средства, позволяющие помочь всем существам раскрыть их истинную природу, это шесть парамит. Парамита значит совершенство, и к шести парамитам относятся шесть видов поведения, превосходящих сансару или выходящих за пределы сансары, которые начинающие бодхисаттвы, вроде нас с вами, применяют в повседневной жизни, чтобы довести до совершенства неотъемлемо присущие нам просветленные качества и перейти от заблуждений к ясности, щедрость, этика, терпение, усердие, медитация и мудрость. Как только мы устанавливаем связь с парамитами, ньондры становится практикой относительной бодхичитты. Давайте посмотрим, как это работает. Первая парамита, щедрость, может подтолкнуть к мыслям о благотворительных пожертвованиях, волонтерской работе в столовой для бездомных или программе хосписа. Важность подобной щедрости невозможно переоценить. Однако существуют и тонкие формы щедрости. Защита жизни животных, которых выставляют на продажу, таких как козы, раки, живая рыба и черепахи, это тоже форма щедрости. Можно купить животное и либо отпустить его в естественную для него среду обитания, либо заботиться о нем, пока оно не умрет. Защита может заключаться в том, что вы ловите насекомых, оказавшихся в вашем доме, и отпускаете их на улицу. Мы также можем направлять нашу щедрость, делая все, что помогает другим установить связь с их истинной природой. Это называется щедростью даяния дхармы. Мы также можем дарить свое присутствие, просто быть с людьми, сохраняя свое настолько устойчивым, насколько это возможно. Разумеется, для этого необходима практика. Мы можем рассматривать свою практику нёндры как акт щедрости. Когда мы отпускаем свои эгоистические привычки, мы даем себе и другим возможность просто быть, без надежды и страха, без тревоги и оценочных суждений. Когда мы применяем бодхичитту, наше устремление помочь всем существам становится актом щедрости, и практика медитации также может стать актом щедрости. Вторая парамита, этика или безупречная нравственность, многообразна. Проще всего понять этику, разделив ее на три категории. Избегать активностей, порождающих страдания, делать то, что поддерживает счастье и благополучие, помогать другим. Каждый из аспектов этики развивается на всех этапах нёндры. При неправильном понимании этику часто путают с сухим благочестием. Однако здесь мы говорим не о безрадостных моральных ограничениях. К этике следует подходить легко, с юмором, и использовать ее как еще одну линзу, глядя через которую мы приходим к более полному осознанию своего поведения. Терпение, третью парамиту, можно исследовать с точки зрения того, насколько непосредственно она связана с практикой дхармы. Например, мы часто жалуемся на боль в коленях во время медитации, огорчаемся из-за отсутствия достижений, испытываем скуку или непреодолимое беспокойство во время практики. На интеллектуальном уровне мы даже можем признавать, что эти сложности являются естественной частью духовного пути. Однако для пресечения негативных реакций нам понадобится терпение. Для того, чтобы отойти от привычных реакций, не вовлекаясь в их поток, нужно терпение. Чем больше мы практикуем терпение, тем больше у нас появляется вариантов действия. Для того, чтобы продолжать практику, требующую 100 тысяч повторений, требуется терпение. Четвертая парамита – усердие – дает нам энергию, чтобы продолжать наш путь к пробуждению. В традиционных текстах усердие определяется как наслаждение добродетелью и противоположность лени. Лень может принимать форму откладывания на потом. Однако ленью также называется ощущение разочарования и уныния. Усердие дает нам самую лучшую защиту от такого состояния ума. Подобно тому, как водонепроницаемый навес защищает от дождя, усердие защищает от всех обстоятельств и условий, соблазняющих нас отказаться от веры в себя. Для завершения нёндры требуется усердие, не только чтобы переступить через физические неудобства, но и чтобы работать со страхом и сопротивлением, возникающими при отпускании фиксации на эго. Пятая парамита – это медитация, которая, будучи развита в совершенстве, означает, что наш ум не отклоняется от осознавания вне зависимости от того, что мы делаем и где находимся. Неважно, используем мы осознавание с опорой или без, применяем бодхичитту или випашьяну, нёндра предоставляет нам обширные возможности развить медитативное сознавание. Шестая парамита – мудрость. Самое важное, поскольку без мудрости невозможно достичь совершенства остальных пяти активностей. Мудрость – это то, что позволяет щедрости, этике, терпению, усердию и медитации превзойти обычные формы благопристойного или этичного поведения. Мудрость принимает различные формы. Мудрость, возникающая из слушания и изучения дхармы, мудрость, возникающая из размышлений и осмысления того, что нам известно, мудрость, возникающая из прямого переживания в медитации, а также мудрость, распознающая пустотную природу всех феноменов. С точки зрения парамид, мудрость – это элемент работы на благо других, без привязанности к убеждениям и без ожиданий. Так что, к примеру, когда мы совершаем акт щедрости, мы делаем это, не теряя из виду своей фундаментальной природы, пустотной ясности чистого сознавания. Это позволяет нам практиковать щедрость без эгоцентрической озабоченности наградой и результатом. Ньондра поддерживает практику всей совокупности шести парамид и позволяет притворить в жизнь практику относительной бодхичитты применения. Почему мы простираемся, начитываем мантры и молитвы, представляем древо прибежища и источники прибежища? Потому что это причины, то есть применение, нашего стремления достичь просветления ради всех живых существ. Эта мотивация превосходит любую другую. Абсолютная бодхичитта. Но почему мы называем это бескрайнее, безграничное, бесконечное устремление и его применение относительными? Потому что даже несмотря на то, что это самая полезная и альтруистическая мотивация всех возможных, она по-прежнему действует в сфере концепций. Как бы ни была ослаблена фиксация на эго, остаточное ощущение «я» совершает поклоны и простирания и молится о том, чтобы «я» достигла просветления, дабы помочь другим достичь просветления. «Я» и «другой» — это аспекты относительной, двойственной, непросветленной реальности. Говоря об абсолютной бодхичитте, мы указываем на полностью просветленный ум, вышедший за пределы всех концепций, всякой двойственности, сансары и нирваны. Бодхичитта в абсолютном смысле – это еще одно название состояния Будды, пробуждения, распознавания пустотности и осознания беспредельной, неделимой, подобной небу реальности. Когда я сам изучал Ньондра, то недоумевал, как может быть полезной живым существам абсолютная бодхичитта. Во время своего первого трехлетнего ретрита я практиковал любящую доброту и сострадание и думал обо всех бедняках моего родного города Нубри. Я видел знакомые мне лица, видел внутренности жалких лачуг, чувствовал, как зимой дрожат от холода их тела. Я знал, что иногда эти люди ложатся спать, голодные и замерзшие. Я был в своей комнате в Широплинге, и мне стало очень грустно. Практика начала казаться мне по-настоящему угнетающей. Я был готов расплакаться и не понимал, как эта печаль может кому-нибудь помочь. В таком плачевном состоянии я мог помочь другим еще меньше, чем когда начинал практику. Наконец, я больше не мог оставаться один и отправился к Селджи Ринпоче. Я сказал ему, что медитировал на любящей доброте и сострадании, но столкнулся с большой проблемой. Я стал таким же несчастным, как и все остальные люди, желавшие освободиться от страданий. Я сказал ему: «Теперь мы страдаем все вместе. Что в этом хорошего? Если сострадание Будды безмерно, должно быть, Будда страдает больше, чем кто бы то ни было во всем мире, и это очень-очень печально». «Нет», — ответил Селджи Ринпоче с необычайным равнодушием. «В сострадании Будды нет грусти, поскольку Будда знает пустотность. Мудрость пустотности делает возможным безграничное сострадание, запредельное страдание». Я не понял, и Селджи Ринпоче продолжил. «Именно благодаря пустотности сострадание может быть безмерным», — сказал он мне. «Наши представления о сострадании ограничивают наши способности. Возможно, идеи доброты, любви и сострадания вдохновляют нас, но они же нас и ограничивают. Все концепции узки и ограничены. Наши активности определяются, а значит ограничиваются, степенью нашей привязанности к собственному представлению о сострадании. Безмерное сострадание возникает лишь из отсутствия концепций и с мудростью пустотности. Перестань сосредотачиваться на любящей доброте и сострадании. Медитируй на пустотности. Тогда ты постепенно придешь к союзу пустотности и сострадания», — добавил он. С абсолютной точки зрения или с точки зрения пустотности, страдания, заблуждения и сансара — это все относительные концепции. И все же миллиарды существ, населяющих мир, воспринимают страдания, заблуждения и сансару. Они верят в их неизбежность и уверены в их реальность. Они не осознают того, как сами создают для себя страдания. Благодаря единству пустотности и сострадания мы освобождаемся из ловушки относительной реальности страдания, не анализируя ее. Мы не используем свой ограниченный концептуальный интеллект, чтобы в ней разобраться. Умное сердце отвечает состраданием, в то время как мудрость распознает истинную пустотность ситуации. Нам не обязательно впутываться в истории, которыми люди объясняют свое несчастье. Возможно, нам удастся проанализировать, как они создают свое страдание. Мы можем увидеть заблуждения, в силу которых их замешательство кажется фиксированным и неизменным. Мы распознаем несубстанциональную природу ситуации, но по-прежнему видим людей, увязших в разрушительных привычках, и отвечаем на их неспособность отступить от их собственных заблуждений. Осознание пустотности избавляет от разрыва между собой и другим. Таково проявление союза пустотности и сострадания. Это объясняет, почему просветленные существа продолжают совершать безграничные деяния на благо живущих, тогда как обычный активист социального движения давно вывелся бы из сил. Если мы привносим в свои добрые дела концептуальные, измеряемые, ограниченные эго-идеи, наша работа вскоре начинает нас подавлять. У меня слишком много дел. Проблемы кажутся непреодолимыми, требующими от нас усилий, превосходящих наши возможности. Мы можем впасть в отчаяние или стать упрямыми и одержимыми, чтобы доказать, что масштаб нашего долга или преданности своему делу соразмерен преувеличенно большой задаче. И все же любая концепция, связанная с тем, насколько значительна и жизненно важна наша работа, и как мы можем или не можем с ней справиться, определяется ограничениями концептуального мышления. Наши устремления словно налетают на стену, стену из идей, заблуждений и предвзятых суждений о том, кто мы такие и что делаем, или о том, что мы можем и должны делать. И это лишает нас сил. И работа, и тот, кто ее выполняет, становятся измеряемыми объектами. В этом нет места безмерности, и в сущности это только лишает нас сил. Безмерность становится возможной благодаря пустотности. Когда мы привносим в поле нашего зрения пустотность, всякая напряженность уходит из ситуации, мы расслабляемся. Переживания, которые когда-то казались реальными и плотными, теперь могут уподобиться сну. Если мы видим во сне, как кто-то страдает, мы можем спонтанно сделать что-то для устранения этого страдания. Однако не станем вовлекаться в драму и воспринимать себя и свои действия слишком серьезно. Мы можем выполнять свою работу на благо других от всего сердца, одновременно осознавая, что вся ситуация возникает из ума. Однажды ученик спросил буддийского учителя, страдает ли достигший просветления. «Да», — ответил учитель, — «когда умерла моя жена, я плакал и плакал, но мои слезы не имели корней». Слезы, не имеющие корней. Если распознана пустотность, страданию не за что цепиться. Она не возникает из привычек и неврозов и не поддерживает привязанность к страданию или склонность жалеть себя. Если мы теряем из виду пустотность, обет бодхисаттвы становится не только немыслимым, но и невыполнимым. Чтобы он действительно работал, мы должны в определенной степени осознавать пустотность, даже если для этого требуется положиться на веру. В отсутствии соответствующего переживания пустотность также становится очередной концепцией, которая, будучи концепцией, удерживает нас в сансаре. Как только мы поймем бодхичитту, все практики станут безмерными, станут выражением парамид, выхода за пределы сансары. Если мы не породим бодхичитту, то даже наша практика щедрости не будет безмерной и не активирует высшие мотивации помочь всем существам достичь окончательного освобождения, просветления. Посвящение заслуги. Прежде чем двигаться дальше, хочу рассказать об очень важном элементе, связанном с бодхичиттой. В самом конце сессии практики мы посвящаем заслугу. Конкретные слова, которые мы произносим, различаются в различных ритуальных текстах, но смысл их примерно такой. «Сейчас я посвящаю всю заслугу или добродетель, которую накопил, благу всех живых существ, чтобы освободились они от страданий сансары». С этого момента мы можем посвящать заслугу после практики четырех мыслей, обращающих ум к дхарме, или после пребывания в открытом осознавании. Здесь мы говорим о посвящении заслуги из-за его связи с бодхичиттой. Однако крайне важно, чтобы мы завершали таким образом каждую сессию практики, какой бы ни была эта практика и сколько бы времени мы на нее не потратили. Если в течение одного дня мы проводим несколько сессий практики, мы завершаем посвящением заслуги каждую сессию. Это самый быстрый способ напомнить себе о намерении отпустить фиксацию на эго и практиковать на благо других. Если мы не будем отдавать свою заслугу, она может разрастись в нашем собственном уме, подобно моллюскам, облепляющим днище корабля. А в конце концов, вес гордыни нашего эго потянет нас на дно. Отдавая заслугу, мы убеждаемся, что не используем нашу практику дхармы неверным способом, чтобы водрузить на свою голову еще одну красивую шляпу. Посвящение заслуги также является способом запечатать пользу практики. Без него любые проведенные нами действия, породившие заслугу, будут иметь очень краткосрочный эффект и легко могут быть потеряны. Посвящение заслуги активирует наше устремление, так что польза от нашей практики приумножается и для других, и для нас самих. Посвящение заслуги – это один из глубочайших аспектов нашей практики, который, однако, не ограничен сессиями формальной практики. Мы можем посвятить заслугу любого позитивного переживания, будь то социальная активность, такая деятельность, как работа с бездомными или волонтерская работа в больнице, или пожертвование средств на благое дело. Мы также можем делать это после того, как исполним музыкальное произведение или поучаствуем в спектакле, если это делается для других, напишем стихотворение или поплаваем в горном озере. Смысл в том, чтобы не оставлять заслугу или последствия положительных переживаний лишь себе и не позволять самодовольству и гордыне усиливать наше омрачение. Если мы будем держаться за заслугу, то после каждого шага вперед будем делать шаг назад. Посвящение заслуги как на коврике для медитации, так и за его пределами помогает нам двигаться вперед. Пожалуйста, не забывайте завершать таким образом каждую сессию практики и помните, что посвящая заслугу на благо всех существ, мы посвящаем ее и себе самим.